предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога. Доехав до рынка возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с песцами и приказчиками, в то время как Масленица, Пост и Король Рогатей продолжают свое торжественное шествие, останавливаясь каждые 20 шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть ее на дне стакана. «Пить, пить, пить! Не так же друзей отпустить! Нет, среди бургундцев нет такого дурака, чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка!» Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет и настроение подмокает. Моего приятеля Винсанна с его свитой я покидаю у новой остановки под сенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке. Надо подышать свежим воздухом. Мой старый приятель Кюре Шамай, приехавший из своей деревни в тележке с осликом попировать у господина-настоятеля церкви святого Мартына, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою глади. Мы садимся в его трясучку. «Пошел, длинноухий!» Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку между глади и мной. Тянется белая дорога, дряхлое солнце дремлет. Оно не столько греет нас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже и останавливается, погруженный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом. «Магдалинка!» Ослик вздрагивает, перебирает ножками, виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, не внемля никаким разносом. «Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя на спине!» — ворчит Шамай, шпигуя ему палкой бедра. «Изломал бы я дубинку твой хребет!» Чтобы отдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни на повороте дороги, спускающейся оттуда к белому селению Арм, которая в зеркале вот острой мордочкой пьет. На соседнем лугу вокруг высокого раскидистого орешника, поднимающего к лучистому небу свои черные руки и свой мощный оголенный остов, девушки ведут хоровод. «Идем плясать. Это они принесли масленичный блин кумушке-сороке». «Видишь, Глади, видишь, Марго, сороку, как она уселась в белом жилете на краю гнезда, он там высоко-высоко и смотрит вниз. Эх, любопытная! Чтобы все подцепить своим круглым глазком и болтливым язычком, она построила себе дом без окон и дверей на самой высокой из ветвей, открытой на все стороны. Она и зябнет, она и мокнет. Ну так что? Зато ей все видно. Она не в духе. У нее такой вид, словно она говорит: «На что мне ваши подарки, дурачье, уберите их вон! Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за ним сама? Дареное есть невкусно! Я люблю только краденое!» «Тогда почему же дедушка дарит ей блин с этими красивыми лентами? Почему поздравляет с праздником эту воровку?» «Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду. Однако, Калабриньон, хорошему ты ее учишь», — ворчит Кюре Шамай. «Я и не говорю, чтобы это было похвально. Я только говорю, что так поступают все, и ты, Кюре, первый. Выкатывай глаза. Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая все видит, все знает, всюду сует нос, у которой рот набит злословием, как мешок, да неужели же ты, чтобы ее унять, не заткнул бы ей клюв блинами?»